Дорогие братья и сестры, я хочу прочитать из первого послания апостола Павла к Тимофею. Прочитаю из первой главы, 12 текст. Первое послание к Тимофею, первая глава, стих 12. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, предопределив на служение». Братья и сестры, я сегодня решил просмотреть многие тексты Святого Писания, связанные с благодарностью. И мне приятно сказать, что апостол Павел был человек глубокой благодарности. Как часто он благодарил Бога. Он благодарил Бога Отца и благодарил Христа. То есть молитва апостола Павла была к Отцу и ко Христу. Вот в частности, мы здесь с вами и прочитали. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего». Молитва Бога, к Богу Отцу и ко Христу угодно нашему Господу. Я подумал, есть ли тексты Святого Писания, где ангелы Бога благодарят. Знаете, нахожу, что они славят Господа. Славят громко, славят стройно, славят постоянно, восклицают об имени Господа. И мы знаем, как они славили в день рождения нашего Спасителя. Они восклицают: «Свят, свят Господь Саввов». Писание говорит: «Прославьте ангелы Господа, прославьте все святые Его, возвеличьте имя Его». Братья и сестры, но чтобы они были благодарны Богу, наверное, в их словословии и выражается благодарность. Но за что ангелам Бога благодарить? Думаю, что есть за что. Бог их сотворил. Они живут силой Господа. Они выполняют Его поручения. Они видят Его лицо. Писание так говорит. Видят лицо Отца. Братья и сестры, ну нам, наверное, есть больше за что поблагодарить Бога, чем у ангелов. Ведь им такая честь не оказана, как нам. И Бог для нас больше сделал, чем для ангелов. Он ангелам не отдал Сына Своего, а нам отдал. Он к ангелам не послал Духа Святого. Он не сказал, что Он вселится в их сердца. Он это дал нам, братья и сестры. Я начал сегодня рассуждать о том, насколько мое сердце и сердца моих братьев и сестер были благодарны Богу в течение этого года. Конечно, я постоянно слышал молитвы ваши, братья и сестры. И в конце каждой молитвы, как правило, мы говорим: «Господи, за все Тебя благодарю». Конечно, это очень хорошо. Я даже сегодня, думаю, задам вопрос. За что бы вы сегодня больше всего поблагодарили Господа, если бы так спросить? Вот каждого. Мы пришли на последнее заключительное богослужение. Вот так и сказать: «Вставши». Братья и сестры, я больше всего хочу поблагодарить Господа вот за это и за это. Братья и сестры, если у всех такое желание у нас, сегодня так Богу сказать: «Господи, я Тебя хочу поблагодарить». Я думаю, что у нас было бы множество всевозможных свидетельств. Кто поблагодарил бы Господа, что хранил в течение всего года, давал хлеб и одежду, и пропитание, и все нужное, необходимое. Где-то мы, может быть, получили ответ на многочисленные молитвы о спасении наших родственников, наших родных. И в этом была бы благодарность Богу за услышанные молитвы. Кто-то бы сказал: «Я поблагодарил бы сегодня за спасение, которое я имею». И, в общем-то, братья и сестры, наверное, бы все могли об этом засвидетельствовать. Да, конечно, Бог нас спас. Кто-то сегодня поблагодарил бы Господа за рождение в его семье дочери или сына, за день рождения мамы и папы, за приобретение какого-то благосостояния. Братья и сестры, ну, ответы были бы, наверное, многочисленные, и все были бы правильные. Я, вы знаете, очень редко слышу такие молитвы. Господи, как я рад, что Ты сотворил небо и землю, море и сушу, и все, что у них. Я думаю, что Богу было бы приятно послушать такие молитвы благодарственные. Я однажды возил по городу одного брата. Он очень хороший мастер. Это Николай Семенович Мазурин. Я его провез по всем таким интересным местам у нас в Петербурге. Было свободное время, мы много рассуждали. Он говорит: Геннадий, я посмотрел, какие мастера были в прошлом, и думаю, куда-то мне до них. Я, говорит, думал, что я что-то умею, а по сравнению с ними я ничего не знаю, ничего не могу. Как все красиво! Братья и сестры, мне предоставилась возможность другого брата провести по городу. Он вообще никуда не смотрел. Ему было ничего не интересно, он ничего этого не замечал. У него была определенная цель – что-то себе приобрести, купить. Вот его интересовали то магазины, то еще что-нибудь. А что вокруг его совершенно не интересовало. Братья и сестры, так может быть. Мы можем жить в прекрасном мире. Бог сотворил, братья и сестры, одно только море, океан, пресмыкающихся, которым нет числа. Я с каждым разом больше и больше восхищаюсь, братья и сестры, когда знакомлюсь с какой-то новенькой даже рыбкой, которую увижу где-то. Или на фотографии, или на картинке. Вот. Думаю, Господи, какое чудо! Какое чудо! Ведь Ты это для чего-то творил? Это Твои руки образовали весь животный и растительный мир? Для того, чтобы мы просто проходили мимо и не замечали чудотворения. Братья и сестры, я смотрю на Луну и восхищаюсь, на звезды, и восторгаюсь. У меня иногда дух захватывает, Господи, думаю, как все красиво. Я начинаю прославлять Господа. Братья и сестры, как вы думаете, Богу приятно, вот, что мы благодарим Его и славим за то, что Он сотворил все это, и нашу землю? А как вы думаете, Богу приятно, что мы Его благодарим за то, что мы по этой земле ходим, по Его земле, что мы питаемся Его хлебом, который Он взращивает для нас? Приятно Господу или нет? Я думаю, Богу очень приятно. Мне моя дочка пожелание написала, открыточку. Дети мне готовили, нам с Ниной. Вот, у них свои, вот как бы сказать, впечатления. Вот. И они выразили это в определенных подарочках. Вот. И мне жена говорит: Гена, Яна ушла, но она тебе подарок оставила. Братья и сестры, а я взял так в сторонку, положил и пошел. Она говорит: да ты посмотри, что тебе дочка написала. Ведь ей будет обидно, если ты не посмотришь. Братья и сестры, и правда, если кто-то старался и хотел нам сделать приятное, а мы даже на это не обратили внимания, хорошо ли это будет? А если мы, да тем более для нас, и выразим благодарность тому, кто для нас что-то приятное хотел сделать. Братья и сестры, и даже мелочь иногда, она бывает приятная. Я заметил, как дочке моей было хорошо, когда я, может быть, даже за простой, незначительный подарок подошел, говорю: Яночка, как я тебя благодарю? И поцеловал ее. Как ты хорошо и приятно папе сделала. Братья и сестры, и наши взаимоотношения стали еще ближе, еще лучше, еще теплее вот от такого подхода. И когда мы видим руку Божию во всем, братья и сестры, и начинаем благодарить Господа, я нисколько не сомневаюсь, что Господу это приятно. Господу это приятно. Братья и сестры, и когда мы благодарим не просто машинально, по привычке, за то, что мы имеем достаток в нашей жизни, а действительно с чувством благодарным, благодарного сердца обращаемся к Богу, Господу это приятно. Я думаю, я сразу же пойму, если кто-то так машинально, между прочим, на ходу, по привычке, меня за что-то поблагодарит. Такая будет и реакция моя, наверное, если я услышу заученные, привычные слова. Братья и сестры, это не то. Но когда мы от сердца благодарим Господа, Богу приятно. И вы знаете, хочется сделать человеку еще приятнее, если ты увидел отзыв на твое доброе дело. Еще хочется сделать. Не так ли у нашего Господа, когда мы Его благодарим? Братья и сестры, я бы мог больше и больше перечислять сегодня, за что мы бы благодарили, должны Бога. Да даже за то, что наши руки сегодня что-то делают, наши глаза видят и ноги наши ходят. Братья и сестры, за это надо поблагодарить Господа. Но, конечно, больше всего, и мы должны никогда не забывать о том, что произошло на Голгофе, и выражать за это благодарность нашему Господу. Он не пощадил Сына Своего. Я вот сегодня читал один текст за другим, как Павел благодарил Бога. Братья и сестры, благодарил Господа и учил нас благодарить за самые простые вещи. Как это делал Христос? За пищу и питье. Взял хлеб и, воздав благодарение, преломил. Так поступал наш Господь. Взяв чаши с вином, Он, благодарив, дал им. И апостол Павел, мы читаем об этом. В первом послании к Тимофею, 4 глава, 3 стих. Для чего мы благословляем пищу? А для того, чтобы верные вкушали с благодарением. С благодарением. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, мы читаем. Если я с благодарением принимаю пищу, за что меня порицать? Если я благодарю за это. Братья и сестры, даже за пищу мы должны благодарить нашего Господа. Вы знаете, если мы не способны благодарить или не умеем благодарить, или этого не делаем, либо мы не видим благодеяний, которые нам дает Господь, либо у нас просто, знаете, грубые, неблагодарные, возможно, даже жестокие сердца. Вот, наверное, две причины, за которые человек... по которым человек не может благодарить Бога. Либо не видит, а если он не видит, то за что он будет и благодарить? Как некоторые прямо говорят, а что это я буду славить Бога? А за что я его буду благодарить? Люди не видят. Или просто у них грубые сердца. Послание апостола Павла Филиппийцам в 4 главе мы можем прочитать такой текст. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Братья и сестры, я вот удивляюсь нашему Господу. Ваши желания, но желания у нас бывают разные, братья и сестры, разные. Открывайте свои желания с благодарением. Всегда, во всякой молитве. Бог дает нам такое право о наших желаниях говорить Господу и благодарить. Послание к Колоссянам. 4 глава. 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 2 стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». Братья и сестры, вот несколько текстов. Открывать желание и благодарить. В молитве постоянном находиться, благодарить. И как здесь прочитали, вспоминая о вас в молитвах, то есть о наших братьях, о наших сестрах, благодарить Бога и видеть в братьях моих и в сестрах достойные качества, хорошие примеры, ревность в служении и благодарить. О некоторых будем и просить Бога. Но в общем, о многих надо благодарить. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 12 стих. Ибо дело служения не только восполняет скудость святых, но и производит обильные благодарения Богу. Братья и сестры, Вот как наше служение должно строиться? Мое, ваше, чтобы мы, глядя друг на друга, могли благодарить Бога за служение. Хористы совершают труд, Регин трудится, братья и сестры. А чего Бога не поблагодарить за наших тружеников? Мы сегодня наслаждались пением, Дух Святой действовал, умиляя наши сердца через пение. Оркестр сегодня играл. Как не поблагодарить Господа за это? Братья и сестры, я вот так вот немножко анализировал прошлый год. Да, у нас были где-то скорбные минуты. Кто-то перешел в вечность. Но и в этом мы видим вот благодать Господа, потому что мы хоронили наших братьев, как христиан. Они ушли домой, там нас ожидают. И за это будем благодарить Бога. А в общем-то, мы сохранены. Никто из нас не погиб. Не было такой трагедии большой. Гонений не было. Бог нас сохранил, братья и сестры. Год благословенный. Если Бог продлит нашу жизнь, мы доживем до следующего года, мы еще кого-то похороним. Думаю, обязательно это будет. Мы примем, может быть, ни одного новорожденного ребеночка в нашу христианскую семью. У нас будут бракосочетания наверняка, братья и сестры. У нас молодежь подрастет, кто-то вот уже перейдет в молодежь. Нас ожидают детские лагеря. Мы что-то для детей, для наших сделаем. Братья и сестры, у нас воскресная школа работает. У нас такой труд организованный. Нам есть за что Бога поблагодарить и попросить Его, чтобы Он нас благословил. Я еще одну мысль хочу подчеркнуть, и мы будем молиться, потому что я не хотел бы очень сильно затягивать. Мы с вами прочитали этот текст, как мы должны благодарить Господа. И за что? Вот апостол Павел, я хотел бы это подчеркнуть. В этом послании он делает такое дарение. «Благодарю давшего мне силу». Это не потому, что апостол Павел был такой разумный, вот, ученый. Как некоторые говорили, большая ученость, Павел. Они подчеркивали, это доводит тебя до сумасшествия. Вот, видели его, как бы сказать, пройденный этап, когда он приобретал вот, познание в науке. А апостол Павел не по-другому смотрел на эти вещи. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего». Братья и сестры, силу дает Господь. А мы об этом должны Его просить. А если Он дал, давайте будем благодарить Его. У нас сила есть физическая, мы могли трудиться. У нас сила была духовная, преодолевать искушения. Давайте за это благодарить Бога. А потом он дальше говорит, что Он признал меня верным. Братья и сестры, а это говорит уже о ревности апостола Павла. Бог его верным признал, но апостол Павел таким старался быть. А вы знаете, как он старался? И потому, говорит, я стараюсь бить не воздух и бегу не так, как на неверное, но усмиряю и порабощаю тело свое, чтобы проповедую другим самому не остаться недостойным. Он смирял себя. И он потом мог написать в своем послании, научился всему и во всем, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня в Иисусе Христе. И в голоде апостол Павел мог находиться и благодарить Бога. И в изобилии не будет объедаться, но будет умеренно пользоваться теми благами, которые Господь будет давать. Научился всему и во всем. Братья и сестры, он проявлял верность. А Бог давал ему силу. Молодежь, вы хотите быть сильными? Я думаю, что да, и благослови вас Господь, но вы должны проявить ревность, вы должны проявить верность нашему Господу, а верный в малом, он верен и во всем. Благодарю Бога, Господа Иисуса Христа, давшего мне силу. И он признал меня верным, предопределив на служение. Братья и сестры, какая последовательность, да? Бог дает силу. Кому? Человеку ревностному, проявляющему верность, и он предопределяет на служение. Кто хочет совершать служение для Господа? Братья и сестры, он должен проявлять верность в самом малом. А Бог даст силу и предопределит для труда. И мы помолимся, братья и сестры, чтобы в новом году у нас было больше тружеников, ревностных, сильных людей, исполненных Духа Святого, мудрости и ведения. И хотелось в этот вот уходящий год, братья и сестры, Помолиться еще нашему Богу, поблагодарить Его за все милости, за все благости, за все, что Он сделал для нас, вот, посылая все необходимое для нашей жизни. И пускай сердца наши будут воистину благодарными Богу нашему Спасителю. Преклоним наши колени перед Господом и помолимся Ему. Аминь. Yeah.